Этому способствовало его умение хвалить покровителей и замалчивать их ложные шаги, готовность вовремя произвести нажим и на свои взгляды, и на чужие документы. Евсевий является историографом эпохи Константина Великого, но именно благодаря его искусству располагать свет и тени мы до сих пор не знаем много важного о жизни императора и о процессе превращения христианства из религии гонимой в государственную. О том и другом вместо портрета он оставил нам икону. Когда начались арианские волнения, Евсевий не сумел или не захотел занять определенной догматической позиции. Как почитателя Оригена его, естественно, клонило в сторону субординационализма и арианства, но когда на соборе 325-го дело дошло до голосования формулы императора «Единосущный», он не устоял перед искушением угодить венценосному епископу Константину. После собора с возникновением антиникейской реакции Евсевий становится видным ее деятелем. В 330-м он присутствует на соборе, осудившем Евстафия Антиохийского, в 335-м году на соборе Тирском, осудившем Афанасия Великого, один из почитаемых столпов христианства. Но в представлении о Евсевии все заслоняется его заслугами как церковного писателя. Так как большая часть документов и сочинений, которыми он пользовался, теперь исчезла, то без Евсевия о первых трех веках христианства мы знали бы очень мало. Его жизнь Константина служит предметом горячих споров. Многие исследователи обвиняют его в фальсификации документов. Авторитетный современный богослов и историк церкви, протопресвитер Иоанн Мейндорф, характеризует Евсевия как придворного епископа при императоре Константине. Еще в большей мере, чем жизнь Константина, вызывает сомнение в правдивости его церковная история. Интересно отметить, что церковь, вероятно, не особо нуждалась в исторических изысканиях, поскольку, как отмечает Болотов, продолжателями дела Евсевия на поприще историографии стали лица, жившие 100 лет спустя после Евсевия, то есть уже в V веке, но даже и их труды оказались малочтимые, и многие не сохранились. Характерной чертой всех названных последующих церковных историков является то, что в большинстве своем они исследовали христианство лишь со времен Константина, 4 век и далее. Если же они касались Иисуса Христа и апостолов, то не с точки зрения исторического исследования, а лишь богословски, то есть для утверждения специфической устоявшейся догмы. Примечание. Первым написавшим исторический труд о церкви после Евсевия был арианский историк Филосторгий, около 425 года. Выполненные им 12 книг, ввиду принадлежности автора к арианству, попали в разряд еретических и не сохранились. Следующий за ним был пресвитер Иерусалимский Исихия, труды которого также не сохранились. Ближайшим к ним по времени историкам, труды которого дошли до нас, был Сократ Схоластик, написавший церковную историю в 7 книгах, которые обнимали период с 305 по 439 годы. Иными словами, богословская история ранней церкви отличается заметной особенностью. Любое историческое сообщение здесь о событиях, затрагивающих и Иисуса, и апостолов, является выражением принятой религиозной догмы. При таком подходе весьма трудно установить, что же в такой истории первоначально – фактическое событие, освященное затем догматом, или наоборот – догмат, породивший событие. Наше исследование истории апостолов и ранней церкви подвигает признать последнее – доминирование догмата в ущерб фактам. Немецкий философ, просветитель, естествоиспытатель и протестантский пастор Иоганн Готфрид Гердер в XVIII веке справедливо писал об эволюции церковно-христианских представлений, о феномене постепенного превращения вымысла в «историю», в кавычках. Цитата. «Священные книги христианства, сложившиеся отчасти из сохранившихся, написанных по частным поводам посланий, отчасти из устных рассказов, со временем стали мерою, каноном веры, а потом и знаменем всех воюющих сторон и были использованы во зло всеми, какими только возможно было способами. Или любая сторона доказывала на основании их все, что было ей угодно, или же не останавливались даже и перед искажением текстов, нагло и бесстыдно приписывая апостолам всякие лжеевангелия, послания и откровения. Благочестивый обман в делах такого рода хуже всякого клятва преступления, потому что обмануты бывают целые необозримые поколения, бескрайние времена, но вскоре обман перестали и за грех считать, а видели в нем скорее заслугу к вящей славе Господней и во спасение душ. Вот откуда пошло множество подложных сочинений апостолов и отцов церкви. Вот откуда бесчетные чудеса, мученики, дарственные грамоты, установления и указы, недостоверные, непроверенные, которые словно тать в ночи крадутся через все века древней и средней истории. Как только был усвоен негодный принцип, ради пользы церкви, оказывается, можно совершать подлог, выдумывать ложь, сочинять и фантазировать, так вере исторически правдивой, был нанесен ущерб. Потерялось правило, которым прежде руководствовались человеческие языки и перья, и которым направлялась память и воображение людей. Теперь вместо греческой и пунической верности можно было с еще большим правом говорить о христианской легковерности. Тем неприятнее бросается все это в глаза, что эпоха христианства прямо примыкает к эпохе наилучших историков Греции и Рима. Теперь в христианскую эру на долгие века и совершенно неожиданно, почти полностью, утрачивается подлинная история. История опускается, превращается в хронику епископов, церквей, монахов, ведь и писали уже не для самых достойных людей, не для мира и государства, а для церкви или даже для ордена, для монастыря, для своих единомышленников, привыкнув к проповеди, к тому, что народ во всем верит епископу, что бы тот ни говорил, и писать стали так, что весь мир принимали за один народ верующий, за христианскую паству. Примечание. Гердер. Идеи к философии истории человечества.